Поэтому то, что произошло за это время, и то, что заставило Крымова смертельно рисковать в чужой шпионской игре, определить было невозможно. Во всяком случае, пока. Глава 5. Когда пастух закончил рассказывать, был уже 11 час. Толстый Марат, хозяин клуба, заходил к ним раза два и интересовался, собираются ли они закрывать свою тайную вечерю. Артист отмахивался, а Марат не особенно сопротивлялся. Александра принесла всем еще кофе, хотя отлучаться ей не хотелось, больно уж интересная получалась история. Когда она оказалась в зале клуба, то на всякий случай осмотрелась повнимательней, но сосед Семки с лестничной площадки среди посетителей так и не появился. «Любопытно, конечно, и поучительно», — высказал общее мнение артист, «но какое отношение все это имеет к нам?» «Да, пастух», — кивнул боцман, — «по-моему, ты зря зашел так далеко в прошлое». Соображений было много, а вопросов еще больше. Как обычно, такая ситуация немедленно повлекла за собой обвальный базар. «Губерман, конечно, многое может узнать, но ведь он не в курсе того, что делает Крымов сейчас. Кстати, а эта героиновая эпопея с Гонконгом и сейчас продолжается?» «Не знаю. Шелковый путь, блин. Наркотики, шпионы. Да зачем ему столько геморроя на свою задницу?» «Нет, что-то не вяжется». «Подождите, а зачем Крымову Серегиной девчонки? Ведь я, кажется, понял. Этого полковника просто заставили стать шпионом с его-то историей». «А почему Голубков-то так облажался? Уж какие-нибудь американцы не хуже Губермана знают. Ребята, вы забыли, что у него фирма. Она, между прочим, функционирует. Чем он занимается? А почему он вообще не слинял до сих пор?» «А я не верю». «Тихо, а то мы никогда не разберемся», — повысил голос пастух. «Давайте сосредоточимся и разложим все по порядку. Сначала о том, что из всего этого следует». «Из этого следует», — сказал артист, — «что наркотики тут ни при чем. Это, как говорится, дела давно минувших дней, и вся информация Губермана нам ничего не даст». «Почему?» «Потому что Советский Союз развалился». Огорченный этим обстоятельством тесть Крымова выпрыгнул в окно, и вся дорожка самого полковника наверх потеряла смысл. Только в той системе они могли манипулировать безнаказанно государственным механизмом, транспортом, банками и так далее. Так что если Крымов человек умный, а ты, пастух, кажется, таким его и считаешь, то он должен был от всего этого отойти, ведь вполне приличные деньги у него уже были. «И выйти в отставку», — тут же добавил боцман, — «что он и сделал». «Допустим. А если предположить, что всеми средствами распоряжался не сам Крымов, а его тесть?» «Ну и что?» «Тогда получается, что тесть не сам выпрыгнул в окно, а его, так сказать, выпрыгнул Крымов. Когда понял, что старик уже ничего не решает, не может служить крышей, а развалившаяся в результате перестройки система уже и не требует этого. Нет системы, не нужны и покровители. Все можно делать самому, так?» «А чем это отличается от моего вывода?» — спросил артист. «Всем», — убежденно проговорил пастух. «Это означает, что Крымов не собирался останавливаться, что он и дальше пер своим путем». «Наркотики? А зачем ему рисковать? Ведь сейчас в новой государственной системе у него уже нет такой силы для защиты, а получить по шее вполне можно». «Ну, объемы транзита героина, конечно, уменьшились, но проценты лично для него, как единственного хозяина, стали больше. И потом, совершенно очевидно, что пока он понял, что это тупиковый путь, пока он нашел выход на счета тестя, чтобы распоряжаться средствами самому, пока дождался удобного момента исчезнуть из истории России, прошел не один год. Кстати, жена Крымова уже несколько лет живет где-то в Америке. Вот вам и возможный выход на счета тестя. Так ты считаешь, что он ждал удобного момента, и сейчас этот удобный момент подвернулся? Артист, я вам что, клуб знатоков? Нет уж, ты продолжай, разначил. Ну, хорошо. Пастух на секунду задумался, потом вздохнул и продолжил свою мысль. Я считаю, что он действительно ждал удобного момента, потому что бывшему полковнику КГБ исчезнуть невозможно. Слишком много известно. Найдут. А когда его решили завербовать, как сказал боцман, какие-нибудь американцы, он ухватился за эту возможность. Это действительно удобный момент. Крымов выполняет все, что от него требуют, а ему за это обеспечивают исчезновение в любую страну мира. Разве у него был выход получше? А завербовали его не какие-нибудь американцы, а натовская разведка, между прочим, — подхватил боцман. Об этом упоминал Голубков. Оказывается, и такая существует? Существует. Ты видел когда-нибудь серьезную военную организацию, не имеющую разведки? —